Уж не знаю, чем думал и думал ли тот подросток, но согласился. Я был на кухне, помогал таскать мешки с мукой, когда услышал крик Олеси. Внутри меня все сжалось, что-то будто щелкнуло и накрыло адреналином. Кажется, я выбил плечом дверной косяк, когда бежал на звук. Картина мне открылась не такая страшная, как я себе напридумывал, пока бежал. Возле колодца стояла зареванная девочка, рядом с ней ухмыляющийся хулиган, а прочие затаились по углам, с интересом подглядывая за развитием событий. Я подлетел к Олесе, осматривая ее, нет ли ран, и она сквозь всхлипывание провыла, указывая на колодец. Он ее выбросил. «Эта кукла, страшная очень», — коряво возразил парень, рассмеявшись. «Дура, меня накрыло такой волной гнева, что зрение помутнилось. И возмущение, как можно обижать девчонок, как можно обижать слабых. Ладно, я тоже был мелким, но мог постоять за себя. Но Олеся, короче говоря, разум тогда мой отключился. Эмоции заполонили собой все, и врезал я этому дылде со всей силы. Благо, что дворовое общество меня быстро обучило драться. Началась свалка. Парень хоть и был крупнее, но явно не участвовал ни в одной серьезной потасовке. Но на его стороне все же был вес и сила. Мы сцепились и повалились в пыль, став кататься по земле. Я только и помнил, что распахнутые от ужаса глаза девчонки и злорадные усмешки ребятни. А потом я поднялся в воздух. Нас растащил один из служивых, просто подняв каждого за шкирку. С моим ростом в том возрасте я оказался болтающимся над землей. Выслушав обе стороны, мужчина тоже рассмеялся и сказал, чтобы не занимались глупостями, а то розгов получим. Точнее, только я получу. Трогать сына ценного работника никто, конечно же, не собирался. Тем более тот наплел, что все случайно получилось. Вот тогда во мне пробудился дар. От чувства дичайшей несправедливости, от накопленных обид, от желания что-то изменить. Стать сильнее всех, чтобы отстоять Олесю. И магия откликнулась. Весь двор накрыло волной силы. Когда пробуждается дар, особенно при подобных обстоятельствах, выброс может быть очень мощным, кратким, но непреодолимым. Служивый отпустил нас, и хулиган буквально ласточкой нырнул в колодец. Остальные мальчишки тоже бросились туда, но выстроили что-то вроде живой цепи. Хватали друг друга за ноги и опускали в довольно глубокую шахту. Мужчина замыкал, чтобы не посыпались все на дно, а девчонка стояла и смотрела на меня с ужасом. Нет, я не заставлял их. Пусть мой дар был сродни менталу, но все же был совсем иным. Воздействие магии разума похоже на указание направления, филигранная работа с желаниями и эмоциями. Конечно, если бахнуть со всей дури, то можно просто выжечь разум, оставив человека овощем. Но на такое были способны единицы. Аспект надежды вселял такое чувство, что любые доводы разума не могли ему противостоять. Сметалось все, кроме цели, заложенной магом. И воодушевленные люди способны были сотворить что угодно, но это на высоких рангах, ну или при таком вот пробуждении силы. Во мне накопилось столько эмоций, что эффект был сокрушительный. Весь двор преисполнился желанием восстановить справедливость. Да, это был важный момент. Магия не сработала бы, будь мои чувства нацелены на нечто плохое. Условно плохое, то есть в рамках нравственности моей и большинства людей, на которых эта сила направлена, ведь они знали, что неправильно так поступать. Отчаяние, к слову, работало так же, но с обратной стороны, когда на первое место выступала злость, на жизнь, на других, на что угодно, кроме себя. Похоже, но не совсем. Несправедливость тут присутствовала, но только по отношению к самому себе. Высокоранговый маг надежды наполнял людей светлым чувством, маг отчаяния – темным. Но, как по мне, это было одно и то же. Управление. Только на начальных уровнях развития возможно было лишь пробуждать, подсвечивать в людях надежду или отчаяние, открывать то, что в них уже было, а не вселять. Но если маг хотел получить высший ранг, то ему приходилось этими чувствами управлять. Свой первый серьезный ранг я получил в битве. Иначе было не выжить, и решение далось несложно. Следующий уже в заточении, там было еще проще, когда я понял, что стоит на кону гораздо большее, чем моя жизнь. Повторять этот путь мне не хотелось, но пока это не было задачей, которую необходимо решить. Начальный ранг взять можно, просто подняв в людях то или иное чувство. И к счастью, это было не срочно. Тогда я ничего это не знал, и решил, что сломил волю людей. Откат был страшный, мной овладел стыд и страх. Никто же не мог объяснить, что произошло. и что все эти эмоции усилились взятием ранга. Меня заперли на сеновале, а потом приехал учитель и забрал меня. Видя, как я переживаю случившееся, он немного рассказал о магии. Наш долгий путь был наполнен его уроками, слегка скупыми и весьма резкими. Потом я понял, что он просто хотел меня выдернуть из этого состояния, и сделал это, как уж сумел. Спустя годы я снова обратился к дару, когда стал понимать, что магия сама по себе неплохая и нехорошая. Все дело в том, кто держит ее в своих руках. Тот парень, кстати, потом стал поставщиком императорского двора, унаследовав дело отца и устроив собственную бахчу, лучшую на юге. Мы встретились в столице, и он извинился. Признался, что был сущим идиотом и до сих пор стыдится того поступка. Вроде как после того случая что-то в нем поменялось. Да и Олеся потом писала письма, благодаря меня. Никто меня больше не осуждал, так что и я перестал. Мы сидели с джиннами в шатре, пили птицы, журчала вода в фонтане, а угощения все никак не кончались. Мухариб снова рассказывал давние истории о величии и гостеприимности пустыни, словно чувствуя, что творится у меня внутри, и стараясь смягчить мои воспоминания. «Вам предстоит нелегкий путь», — сказал дух, когда я поблагодарил за все и поднялся, собираясь уходить, но наполненный удивительными событиями. А дальше будут и другие дороги. Я вижу их, и они прекрасны, с легкой завистью закончил он. Не хотелось покидать то волшебное место, но я знал, что вернусь сюда, и не раз, и будет множество подобных вечеров, с ароматами кофе и цветов, со скачущими по пальмам мелкими обезьянками, с барханным котом, пришедшим к нам и мурчащим в лучах закатного солнца. И я разберусь с тайнами этого места, все их узнаю. Позвольте сделать вам подарок. Призрак махнул рукой, и на столике появился небольшой предмет. Кольцо из переплетенных бронзовых нитей. Слишком большое для пальца и маленькое для браслета. Старинное, судя по следам времени и грубости ковки. То, что замыкает и объединяет, вроде как пояснил Мухариб с видом, не подразумевающим вопросов. Я с благодарностью принял подарок. От кольца исходила неизвестная магия, совсем слабый фон, но он был. Артефактору все пригодится. В моем мире солнце по-прежнему светило над головой и пока не стремилось за горизонт. А значит, времени было достаточно, чтобы вернуться в Приозерский. Я призадумался, нужно ли заехать домой и взять с собой что-нибудь. Улыбнулся и завел мотор. У меня был я, что еще нужно для успеха. Тем более вещи так и лежали в багажнике. Оружие, накопители и даже те самые гранаты, которые я купил у Батиста за баснословные деньги. И хорошо, что не пригодились. Я надеялся, что ничего из этого не пригодится. Искушение все же заскочить домой я преодолел не без труда. Но быстро это провернуть не получится. Прохор кинется готовить мне провизию в дорогу, как всегда на десятерых. Дух предка начнет сетовать на недостаток вооружения. Гордей примется хвалиться достижениями в подготовке к учебе. Дед явно тоже захочет поговорить. Все это очень приятные хлопоты, но мне стоило поторопиться. Вот вернусь и тогда смогу уделить каждому столько времени, сколько потребуется. И с удовольствием это сделаю. Времени, по моим подсчетам, было столько, что я все же заехал в одно место. Нужно было хоть чем-то порадовать застрявших людей, если быстро вызволить не получится. А что могло скрасить такое? Ну, конечно, привычная и вкусная еда. Да, кормили у беспутцев очень хорошо, это я успел проверить, но все же не как дома. А что могло быть более домашним, чем отличная шаверма? К тому же в заведении, куда я заглянул, удалось приобрести большой зачарованный короб, сохраняющий еду свежей и горячей до суток. Вот это я понимаю грамотное применение стихийной магии. Разносчику, у которого я выкупил экипировку, я оплатил пару рабочих дней к тому же, чтобы он смог найти себе замену. В общем, в дорогу я отправился во всеоружии, и как назло, встрял в несколько пробок на трассе. Там ремонтировали покрытие, что с одной стороны было хорошо, но с другой, сильно меня задержало. Аспид выдавал небывалую скорость, но ко времени встречи со старейшиной я не успел. Влетел в Приозерский, наверняка перепугав всех оглушительным ревом мотора, и затормозил только у дома шамана. Успел или нет, проверить было нужно. Спешно поздоровался с открывшим мне дверь Валерьяном Афанасьевичем, удивленно взглянувшим на огромный короб за моей спиной, промчался через дом и бегом ломанулся сквозь лес, к полянке. В темноте я собрал все возможные кусты, деревья, паутину и кочки, так что на место встречи вылетел, как тот леший в своей лесной ипостаси. Вуант меня дождался. Я так обрадовался силуэту мужчины, что едва удержался, чтобы не обнять старейшину. Еще сутки ожидания казались невыносимыми. «Благодарю, что вы не ушли», — сдержанно поклонился я. «Духи сказали, что вы придете», — услышал я ответ. «Поговорить бы с этими духами. Весьма любопытные создания, суда по всему, и явно знающие много интересного. Пусть в предсказания я не верил, но возможность видеть вероятности была доказана. Относительно доказана, так как во время изысканий на эти самые вероятности влияли те, кто их записывал. Короче говоря, запутанная сфера, но любопытная. Нам нужно поторопиться, Сандра-творитель, обеспокоенно сказал Вуант, поглядывая за спину. Вас ждут. Меня, удивился я, тоже машинально оглядываясь на добычу. Хорошо хоть короб запахи скрывал, но как в поселении узнали про то, что я везу? Тоже духи подсказали, как бы с ними делиться не пришлось. Духи велели мне провести ритуал призыва сегодня ночью, объяснил старейшина, поторапливая меня жестом и скрываясь в кустах. Я поторопился за ним, чтобы не потерять тропинку. Мне показалось, что та пропадала гораздо быстрее, чем в предыдущий раз. Ритуал, я едва увернулся от низкой ветки, чертыхнувшись про себя. Призыва, да-да, и вы будете в нем участвовать. Какое-то замешательство послышалось в его голосе. Когда я спросил, что не так, то Вуант неохотно ответил. Никогда еще чужаки не говорили с духами. Всегда это было под запретом. Наказание ждало каждого, кто попытается. Мое желание пообщаться исполнилось как-то подозрительно быстро, но волновался я не за себя. Вы уверены, что стоит это делать? Для вас это будет безопасно, так велели духи, равнодушно произнес мужчина. Ритуал призыва в принципе опасен, но не для меня, так как, могу ли я вас отговорить от этого? Почему? Оказалось, что бывали несчастные случаи, как это называл старейшина, и связаны они были с тем, что для ритуала требовалось войти в состояние транса, которое достигалось приемом определенного отвара. Рецептом Вуант не поделился, он держался в тайне, но скорее всего в него входили растения, способные остановить сердце. По крайней мере, все смерти были такими. Ну или, по словам мужчины, не выдержали того, что увидели. Меня подобным напугать было невозможно. Даже если отвар ядовит, магия жизни поможет вывести все из организма. Ко всему прочему, принимать ничего я не собирался. Был уверен, что это своего рода отсев желающих, чтобы не лезли все подряд к духам. Да и повидал я такого, что никакие существа уже не смогли бы довести до сердечного приступа. Раз духи велели, значит надо, усмехнулся я, благо старейшина этого не видел. Неуважение проявлять я не собирался, но не сомневался, что все проще, чем кажется. Все эти ритуалы, отвары и святилища, декорации, производящие нужное впечатление и, возможно, пугающие. Магии не нужны эффекты, а вот людям очень. Ради развлечения гадая, что же увижу, я шел по пропадающей тропке. Старейшина напряженно молчал, и я его не дергал вопросами. Добрались мы быстро, путь будто сократился. Вполне вероятно, это из-за того, что Вуант спешил. Потом нужно будет проверить эту теорию. И вообще, почему в мир джиннов я попадал сразу же, а здесь нужно куда-то идти? Ворота были распахнуты, внутри горели фонари, но никого на улице не было. Тишина стояла такая зловещая, что я первым делом направился к дому, где собирались гвардейцы. «Нет времени», — остановил меня Вуант, — «с вашими людьми все в порядке». И так он неуверенно это сказал, что я помотал головой и продолжил путь к своим. В конце концов, не идти же к духам с шавермой. Пока мы там беседуем, пусть подкрепится. Глава 19. Предчувствие меня не подвело, хотя все было понятно по лицу и тону старейшины. Что-то пошло не так, пока я отсутствовал. За дверью общего дома было темно, тихо и пусто. Поверить в то, что гвардейцы внезапно взялись за ум и перестали кутить, решив вести себя приличнее, было сложно. Но я все же попробовал. И где все? Повернулся я к Вуанту с улыбкой. Они, мужчина явно пытался придумать что-нибудь, способное меня успокоить, но не получилось. Старейшина весь как-то сморщился и постарел. Их забрали духи. Повторите, будьте любезны, нехорошо прищурился я, а улыбка моя стала зловещей. Кто их забрал? Духи. Сандра-творитель, клянусь, я пытался это остановить. Отчаянно выпалил он. На него было бы жалко смотреть, но не в этом случае. Что, черт побери, могло произойти за сутки? Улыбаться я перестал так резко, что Вуант вздрогнул и попятился, наткнувшись на дверной косяк. «А теперь, уважаемый, расскажите мне, что случилось, и прошу лишь один раз, все без утайки». Я еле поборол сильное желание подключить ментал и надавать на старейшину, но решил таки дать шанс. Одного шанса все заслуживают. Видимо, он отлично это понял, потому что заговорил так быстро, что магический переводчик едва справлялся. История получалась весьма странная и местами непонятная. После того, как я ушел, часть беспутцев взбунтовалась, если можно так сказать. Как обмолвился Казаринов, не все были так благожелательно настроены к чужакам. Некоторые считали их виновниками грядущего конца света, который предсказали в каком-то лохматом веку. Общество раскололось примерно пополам. Возглавил их старший охотник. Так я понял должность смутьяна, по крайней мере. Собственно, этот человек пришел к Вуанту с требованием созвать совет и призвать на него духов. Надо сказать, подобное было из ряда вон выходящим событием. Поговорить с духами не каждый имел право. Причина была должна быть очень веской, иначе наказание ждало всех, буквально каждого жителя. Больше всего доставалось инициатору, вплоть до смерти. Следующим огребал тот, кто проводил ритуал, то есть старейшина. Временный паралич, жуткие боли и прочие прелести жизни. Ну и всем беспутцам доставались разнообразные недуги. Когда такое произошло последний раз, то поселение месяц отходило и залечивало раны. При этом были и обязательные призывы, связанные с новолунием, урожаем и другими важными событиями, относительно безопасные, если забыть про вероятность отравиться. Так что каждый из местных отлично знал, чем может грозить внеурочный разговор с духами. То есть дело было и правда серьезным. Мало того, предводитель охотников сам вызвался провести ритуал и взять на себя ответственность и главный удар в случае чего. Не то чтобы это всех впечатлило, но как минимум убедило. И даже те, кто изначально категорично выступали за мир во всем мире, согласились. Дальше события развивались стремительно. Детали проведения этого самого призыва я не очень понял, уж слишком неразборчиво стала речь старейшины. Но все было сделано по правилам и сомнений не было, духи явились и выразили свою волю. Принести чужаков в жертву, чтобы страшное предсказание не исполнилось. Сказать, что это всех повергло в шок, ничего не сказать. Беспутцы никогда жертвоприношениями не занимались. На праздник урожая разве что оленя на алтарь приносили, но потом его жарили и вместе ели. И был нюанс: волю духов слышал лишь тот, кто их призывал. То есть все это было исключительно по словам одного человека, не самым лучшим образом настроенного к пришлым людям. Старейшина, несмотря на то, что своим доверял, все же засомневался, что и высказал вслух. Дошло до потасовки, но в итоге решили обождать немного, знак какой-нибудь получить, благоприятный или, наоборот, предупреждающий об ошибке. Но небеса не разверзлись, все чувствовали себя хорошо, словно ничего и не случилось. Сомнений стало еще больше, даже у сторонников затеявшего все это охотника. Страсти поутихли, люди поостыли, да и праздности здесь не любили, а пока шли обсуждения, работа стояла. И только беспутцы начали разбредаться по насущным делам, произошло нечто невероятное. Духи сами объявились. Я не разобрал буквально или иным способом, но загадочные существа вышли на связь, зазвучав в головах одновременно всех местных. Тут уже у меня сомнения возникли. Послание духов никто не смог разобрать, кроме того, что те были недовольны и вроде как ругались. И, кроме непродолжительной головной боли, последствий больше не было. Это было похоже на работу менталиста на самом деле. Да, очень сильного, но мага разума. Учитывая, что местные жили практически без защиты, да и по сути доверчивые были, провернуть такую головомойку было не так и сложно. Возможно, о чем-то подобном подумал и старейшина, потому что решился сам побеседовать с духами. Ведь если те ничего такого не велели, то получается он спасал всех от совершения ошибки. А если велели, то выступил бы главным гарантом истины. Ведь именно старейшина за волю духов и отвечал в поселении. Последнего варианта Вуанту очень не хотелось, но иного выбора не было. Все были напуганы и находились в одном шаге от того, чтобы убить чужаков, которые и не догадывались, что происходит. Гвардейцы причем и правда взялись за ум и стали помогать местным, в силу своих возможностей. Под руководством Казаринова, конечно же, как единственного видящего и хоть немного понимающего беспутцев, но недостаточно, чтобы сообразить, к чему началась такая суета. Думаю, Михаил все понял, когда Вуант попытался вывести людей. Пусть раньше этого не получалось, но все же он не мог не сделать попытку. Не вышло и в этот раз, но именно после этого явились духи. В общем, ближе к вечеру старейшина провел собственный ритуал, можно сказать, втихаря ото всех. Духи пришли, выслушали и забрали всех чужаков. Сказали идти встречать меня и непременно дождаться. В каком смысле забрали? Не очень понял я этот момент. Вам лучше самому это увидеть, покачал головой мужчина. И поверьте, я ничего не скрываю от вас. Я поверил. Пока он рассказывал о событиях последних суток, я беспрестанно проверял его ментальной магией. Осторожно, чтобы не повредить старейшине голову, но проверял. Вуант переживал, нервничал, но не врал. Пусть все это мне, мягко говоря, не нравилось, но от чего-то я успокоился. Духи забрали к себе, выглядело так, будто моих людей как раз защитили от расправы. Хотя способ так себе, но главное, результат. Что же, я еще раз оглядел темный дом. Тогда видите, зрелище передо мной открылось и правда не поддающееся описанию. Во-первых, само святилище выглядело очень колоритно. Высокий бревенчатый дом, причем стройматериал взяли от каких-то исполинов. Руками такие бревна было не обхватить. Метра полтора в диаметре, не меньше. Крыша строения заросла мхом, там уже приютились невысокие деревца, а над входом, сложенным из камня, были высечены те самые слова, что послужили шифром для послания древнего шамана. Внутри было только одно огромное помещение, очаг по центру, вокруг которого и сидели гвардейцы, Казаринов и Тимофей. Только они все застыли, ни единого движения, даже грудь не поднималась от дыхания. Но самое странное было, когда я попытался прикоснуться к рыжему, чтобы проверить его состояние. Моя рука просто прошла сквозь него, не встретив сопротивления. Будто морок, но магии иллюзий я не ощущал. С остальными было то же самое, я проверил с каждым. Эффект ввел меня в некоторый ступор. Никогда о подобном не слышал. Что-то похожее на призраков, но опять же, ни капли магии. Я хмыкнул и наклонил голову, изучая феномен, и наконец-то почувствовал хоть что-то. Спину обдало холодом, кожу будто ледяным ветром обдуло, вынуждая зябко поежиться. «Великие духи!» – пробормотал старейшина, стоящий рядом, и бухнулся на колени, низко склоняя голову. Я обернулся и удивленно поднял брови. Духов было двое. Ростом оба существа едва доставали мне до пояса, а видом. Вид у них был, отдаленно напоминающий нечисть. Коренастые, волосатые и глазастые. Глаза блюдца внимательно уставились на меня. Я, в свою очередь, смотрел на них, стараясь понять, кто же передо мной. Магические существа, это точно. Неизвестного происхождения и силы. Вот в этом было явное отличие от тех же леших и домовых, на которых они походили больше всего. Молчание затягивалось, нарушаемое только пыхтением Вуанта, от благоговения принявшего очень неудобную позу. Отчего-то в голову полезли мысли об этикете. Кто у кого в гостях и кому начинать разговор первым? Есть ли вообще какой-то этикет у духов, как бы ненароком не нанести страшное оскорбление? Человек, все-таки первым заговорил один из них. С этим было не поспорить, поэтому я просто кивнул в ответ. Снова повисло молчание. Духи переглянулись, и заговорил второй. «Ты хочешь спасти своих людей?» Я снова кивнул, и опять это недоуменное переглядывание. Старейшина попытался подглядеть, неловко повернув шею, и зашипел от боли, у него свело мышцу. «Чем ты готов ради этого пожертвовать?» На этот раз спросили они хором. «Вот как, я готов оставить это место целым и уйти с миром, как и пришел», — отчеканил я. «Угроза?» — ахнули существа и отшатнулись. Магический фон загудел, а стены святилища задрожали. Надо признать, вот это было впечатляюще, заставить трястись такую махину. Не угроза. Встречное предложение, вежливо объяснил я, можно сказать, и жертва. Мне бы хотелось сделать совсем другое. Наш неторопливый разговор дал мне время, чтобы просканировать округу. И, насколько я понял, мы сейчас находились в другом мире. И не в том, куда постоянно пропадало поселение беспутцев. Мир этих самых духов. «Нужна жертва», — упрямо повторил тот, что был совсем чуть-чуть повыше своего собрата. Их мир умирал. Меня пронзило это ощущение неизбежного угасания, словно и там наступила осень, но весны уже могло и не быть. Через меня пролетели чужие эмоции, которыми здесь все было наполнено под завязку. Вот только причину я не разобрал в потоках чужих чувств. «Вы умираете», — очень тихо сказал я и протянул руку. «Не знаю, зачем я это сделал, интуитивно получилось». Существа не отпрянули от меня, лишь взглянули с грустью, а я прикоснулся к одному и очутился в другом месте. «Смотри», — услышал я далекий голос, и я смотрел. Это было сродни прикосновению к хранителю памяти, и вместе с тем словно я сам оказался среди тех событий, что привели нас всех сюда. Конечно же, духами они не были, так и назвали люди, и то спустя века взаимодействия. Так было просто проще, чем объяснять истинную суть этих удивительных созданий. Беспутцам, по большому счету, очень не повезло оказаться в месте и времени, когда случилось соприкосновение миров. Голова кругом шла от осознания масштабов той катастрофы, а она развернулась прямо перед глазами, которые отказывались верить в реальность происходящего. Что послужило причиной, я не понял, но 5 миров сошлись в одной точке, притянутые мощным магическим импульсом. Возможно, это было дело рук магического существа, может и человека. Один мир погиб сразу же, самый слабый и незащищенный, миг и нет его. Второй мир умирал долго, и оттуда даже успели спастись его обитатели. Я увидел рой маленьких созданий, ушедшие в океан. Скорее всего, они до сих пор были там, в глубинах великой стихии. Третий, который населяли как раз эти мохнатые карлики, сумел противостоять удару за счет четвертого, который оказался необитаемым. Практически копия их родного мира, он стал источником силы и защиты. А пятый был нашим. Не было битв богов и прочего, о чем говорили легенды. Случился магический катаклизм, а люди просто пытались его как-то объяснить, чтобы принять новую реальность. У существ, впоследствии ставших духами, кстати, тоже произошел внутренний раскол. Часть решила покинуть родину, спасаясь от последствий. Так что и правда нечисть, точнее очень дальняя родня получается. Так как миры наши были похожи, то и обустроились они здесь неплохо. Разошлись по лесам, лугам и озерам. Потеряли часть силы, адаптировались и стали лешими, водяными и прочими представителями малого народца. Чем больше времени проходило, тем больше отличий было между теми, кто остался и ушел. В основном у беглецов пострадала магия, сделав их гораздо более слабыми, чем они были. Те, чьими глазами я сейчас смотрел, обладали могуществом, сравнимым с нашими высокоранговыми магами. При этом все они были универсалами. За неказистой внешностью скрывался разум иного уровня и магический потенциал, о котором я и не подозревал. Благодаря этому они спасли то, что было возможно, но у всего была цена. По сути, существа накрепко связали все 3 мира в одной точке, чтобы те не погибли. И сильнейший из миров, то наш, теперь вытягивал из остальных мировую силу. Баланс удавалось удерживать долго, но в конце концов он был нарушен. Беспутцы стали частью этой сложной системы равновесия, поэтому за ними приглядывали, наставляли и регулировали любые конфликты, порой суровыми способами. Мне показали те времена, когда карлики сделали попытку сотрудничать на равных. Закончилось все печально. Можно сказать, что беспутцев воспитали, веками сопровождая их жизнь, чтобы те не разрушили сцепку раньше времени. Существа не знали, как разъединить миры, чтобы никто не пострадал, и все это время искали способ. И нашли. Старший охотник неправильно понял духов. Его жажда избавиться от чужаков затмила разум, и он воспринял увиденное, как жертву. Впрочем, они так это называли, тут уже языковые различия сыграли злую шутку. Даже я услышал именно это. Жертва требовалась. Даже несколько. Во-первых, беспутцы должны были дружно решить разъединиться, как и предсказывал тот шаман, единогласно и без единого сомнения. Местные, благодаря долгому влиянию чужой магии, представляли собой что-то вроде общего магического организма. Оттого и из-за наказаний страдали все вместе. Но они, считай, уже принадлежали второму миру, поэтому и было во-вторых. Люди, оказавшиеся в этот критический момент здесь, тоже должны были поучаствовать. Собственно, именно из-за их и появился этот момент, возможность мирам расцепиться и каждому жить своей жизнью. Но если быть уж совсем точным и честным, то в том числе из-за меня. Катализатором стал Казаринов, дуальная магия которого запустила процесс, но его силы было недостаточно. Гвардейцы просто попали под раздачу, застряв в поселении, когда процесс стал необратимым. И тут пришел универсал, то есть я. Какова была вероятность, что почти в одно время в нужной точке появится дуалист, а следом и универсал? Вот и духи тоже не ожидали, хотя вроде это и требовалось. Растерялись, поэтому и не явились в первый мой визит. Ну или обсуждали, как быть-то дальше. А я успел уйти, чем вызвал волнение. В общем, никого приносить в жертву не нужно было. А вот раздать по шапкам, все толково объяснить и организовать, очень нужно. Напустили таинственности, теперь вот неразбериха, паника и кровожадность. Нет, чтобы прямо сказать, что и как делать. Пусть я и сам немного ошалел от перспективы поучаствовать в разделении миров, но задача не выглядела сверхсложной, необычной, это да. Вернулся в святилище я, полный решимости и воодушевленный. Сейчас быстренько соберемся, обсудим, разделимся и по домам. Поднял несчастного старейшину на ноги, а то он совсем побледнел. Слегка встряхнул его за плечи и сообщил: «Объявляйте общий сбор, разговор важный есть». Краем глаза заметил, как зашевелились люди. Магия, заключившая их где-то между мирами, отступала. Глава 20. В первую очередь пришлось успокаивать своих людей. Гвардейцы уже было собрались поколотить старейшину и требовали сообщить, где он. Вуан притих, а я уговорил всех отложить мордобитие. Объяснить, что с ними произошло, было нелегко. Я сам не очень-то понимал про миры и чужеродную магию, но кое-как удалось. Затем мы с Казариновым помогли добраться до общего дома, где разместили всех, пока глава поселения бегал и собирал жителей. К слову, как они очутились в святилище, находящемся довольно далеко, никто не помнил. Грешили на то, что местные что-то в питье подмешали, хотя при этом божились, что ничего не пили и вообще вели себя благопристойно. Но как это случилось, уже было неважно. Главное, что все разрешилось. Почти. Удостоверившись, что все в порядке и не намерены дебоширить, я отправился следом за старейшиной. Казаринов не без сожаления остался с людьми, все же он был единственным зрячим, случись что. Он стал глазами дюжины человек, так что любопытство поумерил. Нашел сборище я быстро. Издалека был слышен гул голосов. Беспутцы разместились с краю поля, что уже было убрано после урожая. Пьедесталом для вуанта выступал крупный пень, который явно притащили с собой. И я первый раз увидел, сколько же на самом деле здесь людей. Беловолосых было очень много, навскидку не меньше пары сотен. И это не считая детворы, носившейся вокруг. Детям, которые по условиям тоже должны были принимать участие в принятии решения, на торжественный момент было плевать. Им разрешили вместо сна выйти на улицу, так что они воспользовались ситуацией, чтобы еще поиграть. Обсуждение уже шло и вступило в ту фазу, где одна половина стояла с раскрытыми от удивления ртами, а другая роптала. Перед пнем, уперев руки в бока, стоял явно тот самый старший охотник. Комплекция у него, в отличие от большинства беспутцев, была более внушительная и не такая худощавая. Ну а суровый взгляд так и вовсе выделял из всех прочих. Охотник был настроен по-прежнему воинственно. Я уловил слабое эхо его эмоций среди множества других. Магия разума в такой толпе работала плохо. Но однозначно мужчина упрямо не верил ни одному слову старейшины. Оглядевшись, духов я не увидел. Ну и где они, когда нужнее всего? Сдается мне, что ты пытаешься защитить чужаков. С прищуром выдал охотник. Смеешь сомневаться, что я говорил с духами? Возмутился Вуант и даже за сердце схватился от такого обвинения. Не буду отрицать, я против того, что ты задумал. Но разве же возможно врать о том, что велели духи? Такой аргумент вынудил оппонента слегка отступить и задуматься. Он обернулся в поисках поддержки, увидел меня и нахмурился. А он что тут делает? Он чужак. Духи говорили с ним, как-то с опаской ответил старейшина. Ахнули уже все, стройным хором. Даже дети перестали бегать и уставились на меня, но хоть без ужаса, как остальные, а с интересом. Им все было в диковинку. Люди невольно расступились, будто я был прокаженным. Но зато освободился путь к пню, чем я воспользовался, чтобы приблизиться к Вуанту. Да, я говорил с духами, громко сказал я, поворачиваясь к людям. Дистанция между нами увеличилась на пару метров. От такой новости как бы вообще не разбежались. Но беспутцы опомнились. При этом градус дружелюбия снизился до предела. Возможно, не стоило им говорить про общение с духами. Но, судя по выражению лица старейшины, поддержка ему была необходима. Для предводителя уж слишком мягкий характер. Можно понять, либо ты всех своих людей уважаешь и защищаешь, либо ты не лидер. А при таких обстоятельствах нужно уметь быть гибким. Ну или очень жестким. Что творится-то? Послышался чей-то испуганный шепот. Конец, это конец. Так же тихо ответили из толпы. «Это не конец», — уверенно заявил я, медленно обводя взглядом толпу. «А начало новой жизни без границ и наказаний». Хотел добавить, что и без духов, но не стал. «Это как раз может больше оттолкнуть, чем привлечь». «Да что ты знаешь про нашу жизнь?» чужак?» — с вызовом спросил очнувшийся охотник, сделав шаг ко мне. Мужчина выпрямился, но рост наш был одинаковым, так что нависнуть надо мной у него не вышло, что, увы, его запало не уменьшило. Наоборот, неудача раззадорила еще больше. Духи показали мне, кем вы были, и что с вами станет. Я постарался говорить спокойно, не меня немного раздражало, что он стоит слишком близко. Беспутцы снова дружно ахнули. Охотник на миг растерялся, но тут же скривился в усмешке. Наедине бы с ним побеседовать, при таком количестве свидетелей ведь не отступит. Да еще таких отзывчивых свидетелей. Из толпы зазвучали первые робкие вопросы. Что же с ними станет? Вы будете слушать чужака? Взревел охотник, поворачиваясь к своим. Чужака, из-за которого все это и началось, чужаки принесли нам гибель, поэтому их смерть должна остановить исход. Так сказали духи. Да не так они сказали, вздохнул я. Что? Он крутанулся на месте, устремив гневный взор на меня. Лицо его покраснело, ноздри раздувались, а вот глаза, мутные какие-то. Черт, он же все еще под действием того эликсира или чем они там готовятся к общению с духами. Проспаться бы человеку, остыть немного. Поторопился я со сбором, но кто же знал, что отвар этот настолько ядреный, что до сих пор не отпустил. Я оценивающе взглянул на него, прикидывая, как бы незаметно вырубить. Мужчина, видимо, что-то почувствовал, сыграла интуиция охотника. Он сделал рывок ко мне, работая на опережение. Между нами вдруг оказался старейшина, пытаясь что-то сказать. Взмах руки, и Вуант отлетел в сторону. А вот это уже нехорошо. Поднимать руку на старшего просто неприлично. Что-то сверкнуло, в руках напавшего оказался нож. Он ловко им взмахнул, показывая отличный навык. Вероятно, все же решил устроить жертвоприношение и начать с меня. Я мгновенно ушел в сторону, и охотник налетел на пень, повалился через него, но сразу же перекатом поднялся на ноги и бросился в следующую атаку. Люди еще немного отступили, освобождая место. Лица их были отрешенными, смотрели на драку они так, словно ничего из ряда вон выходящего не происходило. Но хоть явно вмешивать никто не собирался, не хотелось бы калечить больше, чем необходимо. Я опять увернулся и получил возмущенное: «Ну что ты вертишься? Ну извините, я думаю, пока ты тут пытаешься меня убить». Озверевший противник снова сделал неудачный выпад, окончательно потеряв все благоразумие. Ситуация была не из тех, где решение очевидно. Мне бы хотелось договориться с этими людьми. Если убить одного из них, это может сработать как за, так и против. Скорее против, учитывая их изолированность и сплоченность. Просто вырубить нужно, но чтобы наверняка. А учитывая состояние охотника, задача не самая простая. Так что я примеривался для одного удара. Второго допускать нельзя. Сражайся, и смерть твоя будет быстрой и без боли. Орал уже растрепанный беловолосый. Ты не воин, ты трус. Я артефактор, усмехнулся я, наконец уловив подходящий момент. Опасно по голове бить, но уж очень мне хотелось. Мощный удар по затылку отправил охотника в непродолжительный полет. Он рухнул лицом в траву и затих. Я проверил состояние. Жить будет. Небольшое сотрясение на пользу пойдет, с таким недомоганием может лишний раз подумает, прежде чем в драку лезть. Затем помог подняться Вуанту, тот держался за руку, морщась от боли. Я исцелил перелом, даже не задумавшись, стоит ли тратить силу. Несколько накопителей с магией жизни у меня было с собой, восполню, если потребуется. Спасибо, поклонился старейшина. И что убивать Гора не стали? Тоже спасибо. Беспутцы продолжали молча наблюдать, что меня напрягло. Общий эмоциональный фон был тревожным. Кто-то расстроился результату схватки, видимо, сторонники охотника. Вот только где эти прародители нечисти? Больше раздражения вызывали они, чем упрямый местный. Могли же явиться и сами все объяснить. Отнесите его домой, велел Вуант людям. Утром продолжим. Гора подхватили за руки и за ноги и понесли в сторону домов. Остальные стали расходиться, все так же молча. Ладно, пусть подумают и поспят. Со свежей головой такие решения лучше принимать. Все я им рассказал, Сандротворитель, сказал старейшина, когда мы остались одни. Теперь им решать, что делать. Дайте время, все-таки вопрос серьезный. До утра, кивнул я. Прежде чем пойти к своим, я навестил святилище. Походил вокруг очага, но никто не появился, как я не звал. А уж я звал вплоть до угроз. Попытался прорваться сквозь грань миров, которую уже неплохо ощущал, но не смог. Как и сказал дух Джинна, без последней пары аспектов не получится. Ладно, значит, дальше разбираемся сами. Когда я вернулся в общий дом, то все сразу же умолкли и посмотрели на меня. Дюжина слепых глаз и одна пара зрячих и крайне обеспокоенных. Казаринов вопросительно поднял брови и кивнул в сторону двери. Я помотал головой, скрывать я ничего не собирался. Мне нужно было содействие и слаженность. Что же, у меня две новости. Пара гвардейцев хохотнули, и один уточнил, какая плохая, а кто сказал, что есть плохие. В тон ему ответил я, обе хорошие, первая, скоро домой, а вторая, я открыл оставленный у порога короб с шавермой, и ароматы, тут же заполонившие все помещение, сказали сами за себя. Служивые восхищенно ахнули и одобрительно ругнулись. Небольшая пирушка не помешает, прежде чем сообщить о нюансе. Не понравился мне настрой местных. С одной стороны, вроде люди неплохие и разумные, но с другой, что-то такое витало в их головах, непонятное и подозрительное. Поэтому расслабляться и просто ждать я не планировал. Нужно приготовиться к любому повороту событий и людей подготовить. Благо со служивыми было проще. Обозначил опасность, объяснил план действий, и все. Обсуждение, размышления, сомнения, зверь неизвестный и редкий среди этой братьи. Я подождал, пока все насладятся угощением, а оно, надо признать, было славным и сытным, что не менее важно. К тому же, как я и рассчитывал, эта своеобразная весточка из родного мира подняла настроение до того уровня, когда уже можно поговорить о предстоящей ночи. Ну а теперь говорите, ваше сиятельство, с улыбкой сказал самый сообразительный по уставу, то есть подполковник. Я и сказал, все как есть, без смягчения углов и прочих отвлекающих намеков. Можно сказать, доложил обстановку, и сразу сообщил план. Оборону беру на себя, ни о чем беспокоиться. Остальным быть готовыми к неприятностям, но под ногами не мешаться и не паниковать. Снова поторопился, а может слишком понадеялся на чудодейственное влияние шавермы. Конечно же, гвардейцы зароптали. Кто я, чтобы ими командовать, еще и требовать отсиживаться в случае заварушки. Но тут вмешался формальный командир, так стукнул по столу, что тот затрещал, несмотря на то, что был внушительной толщины. Отставить разговоры, его высокоблагородие лучше знает, что и как, слушаться его, как мать родную, то есть как меня. Раздались смешки, и конфликт был моментально исчерпан. Слукавил подполковник насчет моего звания, но зато сработало. Достаточно было того, что он признал во мне главного. Значит, никаких проблем не возникнет, как и нареканий. Я был ему безмерно благодарен. Жаль, что пока выразить этого было нельзя. Но я подошел и сжал его плечо. Командир сдержанно кивнул. Разобравшись с этим, я смог уделить время, чтобы переговорить сначала с Михаилом, которому кратко поведал о поездке в столицу и встрече с Баталовым, а затем подсел к Тимофею. «Как ты?» – тихо спросил я. «Да прекрасно, Александр Лукич», – широко улыбнулся парень. «Удивительное дело, но здесь я себя чувствую на своем месте, что ли, и ведь ничуть не врал. Внутри Рыжего было такое умиротворение и даже счастье, что я поразился. Где тот нервный парень, полный сомнений и метаний, которого я встретил совсем недавно?» Преображение было столь сильным, что я внимательнее проверил его магией. Так, источник в норме, немного расширился диапазон, но это ожидаемо. Тимофей много тренировался с теневым драконом, так что новый ранг должен взять скоро. Что-то странное было с ядром, но не критично. Мы в аномалии, здесь все странное. Люди вон, вообще ослепли. Я проверил еще нескольких гвардейцев, та же картина. Ну значит точно все нормально. В этом месте в принципе было сложно с магией. Пусть у меня она не сбоила, но я ощущал, как сила перемешивается с чужемирной, мешая привычному восприятию магического фона. Знаете, может это смешно, но я как будто оказался в том приключении, о которых мечтал в детстве, продолжил делиться Рыжий. Многие в приюте мечтали, чтобы их родители забрали, а я хотел отправиться куда-нибудь, неважно, далеко или близко, но чтобы обязательно был вызов. Смелости, чести, справедливости. И я бы обязательно защитил всех. Он осторожно провел рукой по шершавой поверхности стола, нащупывая стакан с водой. Пригубил и рассмеялся. Пусть защитник из меня пока что так себе. Странным образом сейчас, когда я ничего не вижу, видеть я стал лучше. У меня ведь все есть, о чем я мечтал. С вами, вон, одни приключения. И семья. У меня появилась семья и дом. Не просто семья, друзья. Потап Васильевич меня воспитал, но всегда будто сторонился меня. Сейчас же все иначе. Понимаете, Александр Лукич, я понимал. Да, я вырос не в приюте, но не сильно отличалась на самом-то деле. Мне тоже очень хотелось семью, друзей, дом и приключений, да, чтобы всем показать, что я достоин любви, уважения, радоваться. Тогда пытался словно разрешение заслужить на все это. Да и мастер воров сторонился Тимофея по понятной причине. Лучшего будущего мальчишке желал, не хотел, чтобы тот вовлекался в преступную жизнь. Достойное решение и очень сложное. Я видел, как Новгородский привязан к парню. Но, как бы это ни было грустно, так было лучше. Даже предок ваш, уж простите за наглость, мой друг, зря вы на Митрофана Аникеевича ругаетесь, хороший он, говорил Рыжий, не видя, что я погрузился в свои мысли. Да не ругаюсь, махнул я рукой, хоть он и не увидел моего жеста. У нас с призраком были наилучшие отношения, вынуди я его подчиняться, предок бы был несчастен. А так я вроде как злюсь на него за своенравие и характер, он все это с радостью проявляет, и все довольны. Конечно же я знал, что он хороший, изо всех домашних будет стоять, чего бы это ни стоило. Я бы и сам за духа предка разнес целый мир, но говорить этого ему не стану. Митрофан Аникеевич, мудрый человек, сам знает. Улыбнувшись, вспомнив ворчливого призрака и неожиданно поняв, что соскучился по нему, я поднялся и дал сигнал отбоя. Что бы ни произошло утром, людям нужно отдохнуть и набраться сил. Устраивались в тесноте, но расходиться было рискованно. Лучше одну ночь в походных условиях, кто на лавках, кто на полу, зато вместе и в безопасности. За безопасность отвечал я, так что никаких сомнений быть не могло. Я собирался всю ночь простоять на страже, а утром, несмотря на решение беспутцев, вывести отсюда своих людей. Надо будет, призову духов, нечисть, да хоть кого. Надо будет, лично разделю миры. Домой пора. Проследив, что все улеглись, я слегка коснулся людей магией, помогая уснуть. Нечего им беспокоиться. Тихонько вышел на крыльцо, прикрыв за собой дверь. Та предательски скрипнула, и я прислушался. Нет, все спят. На небе ярко светила огромная луна. Вроде новолуние уже было или нет. Запутался я в этих светилах, тем более принадлежащих другим мирам. Здесь кромка леса подступала вплотную, буквально за домом напротив высились деревья. Хрустнула ветка, и среди стволов испуганно замер молодой олень. «Иди уж лучше с миром», — улыбнулся я ему, вспомнив о просьбе Прохора. Тот корешок, что я хотел выдать за волшебное средство для мужской силы, так и лежал у меня в кармане. Позабыл про него в спешке. Олень, словно почувствовав, что ему могло грозить, стремглав умчался в чащу, а я взялся за ревизию прочих запасов и экипировки, устроившись на широких досках крыльца. Что бы ни принес следующий день, я буду готов. Глава 21. Всю ночь я не спал, как и планировал, и эта ночь выдалась какой-то особенно хорошей. Стих ветер, несущий первые осенние холода, земля отдавала тепло, вокруг витали ароматы соснового леса и спелых ягод. Хорошая ночь, к тому же совершенно спокойная. Никто не покушался на сон моих людей. Возможно, из-за того, что я так и просидел на крыльце, поигрывая кинжалом. Упражнения с оружием отлично помогали мыслительной деятельности. Удивительно, но все отработанные движения из прошлой жизни прижились в новом теле, словно оно помнило, что и как делать. Я крутил клинок между пальцев, подкидывал, ловил и метал в полено, которое подобрал тут же, во дворе дома. А в самый тихий ночной час ко мне пришли воспоминания прошлого, и тоже только хорошие. Первые успехи в артефакторике, первая настоящая похвала от учителя, знакомство с будущим царем и императором, наши проделки и походы, победы и союзы. Вспомнил я первый камень, заложенный в основании города. Мы его притащили из Сибири, тяжеленный был, зараза. Не знаю, почему Петр так настаивал, чтобы этот валун обязательно должен стать центром будущего великого города. Надо бы сходить к нему и проверить. Теперь я мог увидеть, что на самом деле из себя представляет тот камень. Вспомнились мне простор наших земель, моря, чужие страны, славные пирушки с друзьями и ночи в плену прекрасных дам. Отчего-то ворох этих событий ярко пронесся передо мной, вызывая улыбку. Хорошая ночь, хорошая жизнь. Никогда не упускал шанса, данного судьбой, и сейчас не упущу. К утру, когда небо начало светлеть, я пребывал в наилучшем настроении полной решимости, а еще уверенности, все будет не просто хорошо, а замечательно. Поселение просыпалось неторопливо. Сначала завели свою песнь петухи. Голосистые птицы вопили с полчаса, прежде чем скрипнула первая дверь и кто-то беззлобно ругнулся. Следом до меня донеслись и прочие звуки. Журчание воды. Кто-то ополоснулся из ведра и бодро охнул. Шорох листьев. Хозяйка вышла на улицу и подметала дорожку. Вскоре отовсюду зазвучала жизнь. Пожелания доброго утра, вопросы о здоровье, сетования на погоду, несмотря на то, что небо было ясным. Самые обычные утренние ритуалы. Утро вам доброго. Передо мной неожиданно появился старейшина. Я так увлекся наблюдением за тем, как просыпаются беспутцы, что не заметил его приближения. И вам самого доброго. Я поднялся и спустился по ступеням, с удовольствием ступая босыми ногами на траву, все еще мокрую от росы. Пошевелил пальцами, словно зарываясь и приземляясь. «Как вы?» – поинтересовался я. Беглый магический осмотр уже дал мне главный ответ. От перелома и следа не осталось. Так что скорее я спрашивал о моральном вреде. «Хорошо, спасибо вам», – поклонился Вуант и все же добавил. «Если вы Прогора, то не беспокойтесь. Не в обиде я на него». Тем более он уже пришел ко мне и извинился. Виру достойную предложил. Мы все решили миром. Собственно, он бы и с вами хотел поговорить. Старейшина мотнул головой в сторону, и я увидел, что старший охотник мнется возле кустов на другой стороне улицы, не очень умело за ними прячась. Щеки его олели, и вид был таким виноватым, что я махнул ему рукой. Подходи уж. Публичных извинений мне не требовалось. Все беспутцы и без того видели, как я с ним справился. Ни к чему его унижать еще больше, вынуждая признаваться в ошибке при всех. А то, что он раскаялся, было понятно и без ментальной магии. Но я все равно проверил силой разума. В голове мужчины было такое смятение и стыд, что мне даже жаль его стало. На миг, но все же, Вуант воспитанно удалился, чтобы не смущать охотника еще больше. Тут это, раздувая ноздри и пряча взгляд в землю, начал Гар. Дело такое, не прав я был. Он шумно выдохнул, отчего в воздух взлетела паутина, тщательно сплетенная у основания крыльца. Я молча проследил, как это невесомое кружево улетает к яблоне. Кажется, вместе с пауком. В общем, непорядочно так было поступать. Виру оплатить готов, какую пожелаете. Надо, если, при всех скажу, что дурак. Он так побагровел и опять шумно запыхтел, что ясно стало, для него подобное похуже смерти. Можно сказать, самое ценное предложил на откуп. Мне такие жертвы были не нужны. Разрешилось и хорошо. Извинился, как уж смог, вообще замечательно. Перегибать с этим точно не стоило. Хотя вчера он меня знатно разозлил, сейчас передо мной стоял совсем другой человек. Да и по голове я его приложил. Чего уж добивать. Я не, хотел я было сказать, что ничего делать не надо, но умолк. Нет, так тоже неправильно. Черт с ней, с этой Вирой, мне от охотника ничего не нужно было, но без наказания вроде как и преступления тогда нет, за ошибки все-таки нужно расплачиваться, а то подумает, что можно кулаками махать, когда вздумается. Я внимательно осмотрел мужчину, за его спиной висел лук, а сбоку на поясе – колчан, явно добротное и любимое оружие, к тому же рабочий инструмент, а значит, важен для него. Расстаться с таким будет достаточно болезненно, я бы сказал сильно больно, судя по выражению лица Гора, когда я сказал, что хочу получить в качестве Виры. Позабыл сразу же, что сначала предлагал публичный позор, но спорить мужчина не стал, протянул мне чехол, колчан и тетиву с тоскливым взглядом. В расчете мы, значит, в очередной раз тяжко вздохнул он. В расчете, кивнул я и протянул ему руку. Посмотрел он на нее с удивлением, моргнул пару раз, протер свою ладонь о штаны и все же решился на рукопожатие, после чего, опять покраснев, быстро удалился. Старейшина, все это время наблюдавший издалека, тут же подошел и разулыбался. «Поладили вы, я вижу. Спасибо, что простили Гора, он же не со зла. Сам я не понимаю, что нашло на него. Всегда был одним из самых разумных у нас. Думал я даже ему передать дела свои, но после вчерашнего, не знаю. Разумный, значит, возможно, не зря я подозревал вмешательство менталиста. Вместе с тем отваром могло создать мощный эффект. Надо это учесть на будущее, пусть все и разрешилось. Разобраться с магией беспутцев было не так и просто. Они были людьми, но при этом отличались от одаренных, известных мне. Помимо дуальной магии, было что-то еще, иномирное влияние. Поэтому в своих выводах относительно их я не был уверен на все 100, как и в том, что когда миры разъединятся, то они станут самыми обычными магами. Но это будет уже не моя проблема. Это работа дипломатов, послов, тайной канцелярии. Достаточно людей, кто может этим заняться, когда будет сборище. Обошел я момент с прощениями и подобным. Простить можно ребенка, научить чему-нибудь, объяснить. Взрослый человек сам выбор делает, самому и отвечать за него. По большому счету на гора мне было плевать, если он больше не будет мешать. Через пару часов после рассвета, Сандра-творитель, нужно скот покормить да вывести, детям покушать, птиц. Он перечислял все местные заботы, а я подставил лицо первым солнечным лучам. Грело уже прилично, день обещал быть жарким. Мы договорились, что за мной пришлют, и я пошел будить своих. Гвардейцы подскочили моментально, а вот Тимофей с Михаилом сопротивлялись, упорно не желая покидать свои кровати. Оба парня разместились на полу, улегшись на толстые шкуры. «Ну еще пять минуточек», — пробормотал Казаринов, натягивая на голову пестрое одеяло, связанное из каких-то разноцветных лент. «За пять минут крепость взять можно. Подъем!» — гаркнул подполковник, и все окончательно проснулись. «Вот это талант!» Тут же началась суета, увы, не очень эффективная. Слепые люди натыкались друг на друга, а Приютского так вообще споткнулись, зато тот тоже подскочил и выхватил из-под подушки нож. Откуда только такой тесак достал? Я аккуратно отобрал у Тимофея оружие, всех успокоил и помог с завтраком. Где, кстати, конфискованный тесак весьма пригодился. Съестных запасов местные принесли достаточно, чтобы накормить в два раза больше едоков, даже с учетом здорового аппетита служивых. Все эти хлопоты скрасили время до начала собрания. Когда к нам заглянул беловолосый посланник, я успел забыть о главном событии этого дня. За столом звучали смех, байки и скабрезные шутки. Но, как только открылась дверь, все замолчали. Я кивнул местному и поднялся из-за стола, подмигнув Казаринову. Теневик оставался за главного, пока я отсутствую. Я посмотрел на каждого из присутствующих. Хорошие ребята, и все хотят домой, пусть и храбрятся. Мне было важно запомнить эти лица, запомнить, зачем я здесь. Все были немного напряжены, лишь Головин улыбался. Я сказал другу, что отправил сообщение его невесте о том, что с ним все в порядке, и он скоро вернется. А больше капитану ничего и не нужно было. Пора, все собрались, прошелестел местный и скрылся. Что же, посмотрим, что они решат. Поле в дневном свете выглядело совсем иначе, чем ночью. Засеянное после сбора урожая какой-то зеленой травкой, оно умиротворенно шуршало на легком ветерке. Ну просто изумрудное море, плавно волнующееся и блестящее на солнце. Пасторальная картина, хоть бери холст и пиши с натуры. Да и беспутцы казались не такими равнодушными, как вчера. Кто-то обсуждал насущные дела, кто-то улыбался погожему деньку, кто-то вообще дремал, развалившись в траве. К тому же притащили бревна, чтобы можно было сидеть. А одна семья так и вовсе разложила скатерть, на которой стоял кувшин, надеюсь, с молоком.